Дьявол кроется в деталях. С испанцами Франция замирилась, а с англичанами война продолжалась, и не было видно ей конца. По приказу короля Пьетро Строцци повел наши галеры в эти английские моря. Редкий случай, когда Бенвенуто пишет о военных и политических событиях в стране, да еще называет ее «нашей». Пьетро Строцци, сеньор де Перне, 1510-1558 годы, был известным флорентийским кондотьером, а затем маршалом на службе Франции. По матери он был потомком Лоренцо Великолепного и приходился двоюродным братом Екатерине Медичи, воспитывался с ней в одном доме. И будущая королева всегда видела в нем родного брата. Пьетро Строцци принимал участие во всех военных кампаниях, которые вела Франция в 1540-1550 годах. Был убит выстрелом из аркебузы в 1550 году при осаде. Французские галеры на страницах книги появились для объяснения вынужденного безделья Бенвенуто. Заказов не было, денег не было, серебра на светильники тоже не было. От короля уже несколько месяцев не было никаких известий. Бенвенуто уволил всех своих работников, кроме Асканио и Паголо. Они-то и сделали под присмотром Бенвенуто две красивые серебряные вазы. Он подчеркивает, что вазы были сделаны из его собственного серебра. С этими вазами он и поехал в Нормандию, в Аржантон, в надежде встретиться там с королем. Приехав в Аржантон, Бенвенуто тут же представился кардиналу Феррарскому и высказал просьбу о высочайшей аудиенции, но кардинал остудил его пыл. «Король болен, ждите». Ждать пришлось много дней, и все-таки Бенвенуто пробился к королю. Вазы их величеству понравились. Наш проситель решил высказать свою просьбу. «Соблаговолите сделать мне такую милость. Отпустите на некоторое время в Отечество. Вы удостоили этой милости приматиччо, поэтому я и рискнул просить вас об этом. Сейчас время не воять, а воевать. Я вернусь по первому вашему требованию. Здесь я оставляю невыплаченного мне за 7 месяцев жалования. Если будет на то возможность, вы соизволите приказать мне потом все оплатить, если деньги понадобятся мне для возвращения». Король хмуро слушал эти речи, рассматривал вазы и время от времени пронзал меня этим своим ужасным взглядом. «Бенвенуто, вы великий чудак! Отвезите эти вазы в Париж. Я хочу иметь их позолоченными», — сказал он вдруг и с этими словами вышел. Кардинал Феррарский во время разговора стоял рядом. Бенвенуто к нему бросился с мольбой. «Раз уж вы спасли меня из замка Святого Ангела, а после не раз осыпали благодеяниями, сделайте еще одну милость. Помогите получить разрешение съездить во Флоренцию». Странно читать, что Бенвенуто ставит в один ряд два события: избавление от страшной темницы и отъезд из собственного замка. Видно, Бенвенуто действительно нужно было уехать из Франции. Кардинал, на удивление, быстро согласился. «Конечно, поезжайте с Богом. Я отлично поддержу вас перед королем». Договорились так. Бенвенуто сейчас возвращается в Париж и ждет там неделю. За эту неделю кардинал и спросит милости у короля. Если король не отпускает Бенвенуто, кардинал тут же напишет об этом. Но если писем от кардинала не будет, значит, все хорошо. Можно ехать. Все это очень похоже на подставу. Кардинал вместе с госпожой Тамп просто хотели любым способом избавиться от Бенвенуто. На испрашивание милости могут уйти месяцы. И куда естественней бы выглядел такой уговор: «Отпустят, тут же напишу, а пока сиди тихо и жди». Но очень может быть, что Бенвенуто описал все эти события так, как ему было выгодно. В Париже он сразу, не дожидаясь вестей, сделал чудесные ящики для 3 серебряных ваз. Подождал 20 дней, потом навьючил свой скарб на мула и вместе с соотечественниками, сеньором Ипполитом Гонзаго и его свитой, уехал из Парижа. Это случилось в июле 1545 года. Замок маленькой Нель оставался его собственностью, а весь оставленный скарб он оценил в 1500 скудо. И все это богатство он оставлял на Асканию. В замке продолжали жить Гвидо Гвиди и епископ Джованни де Росси. На прощание Бенвенуто сказал Асканию: «Ты уже не юноша, ты взрослый мужчина. Помни, какие благодеяния ты от меня имел. Теперь ты мне можешь оказать услугу. Храни мое имущество и честь. А если что-нибудь услышишь от этих скотов-французов, тут же меня извести. Я сразу приеду. Возьму почтовых и полечу, откуда бы я ни был, как ради обязательства перед этим добрым королем, так и ради моей чести». Об этом внезапном и странном отъезде Бенвенуто пишет скороговоркой, что, мол, уехал в добром согласии с самим собой. Какое у него было настроение, он не пишет. Но можно предположить, очень неважное, если он опасался за свою честь. И неспроста, как показывают дальнейшие события. Эти скоты-французы не заставили себя ждать. На следующий день после отъезда в замок явились некие из этих казначеев, каковы отнюдь не были моими друзьями. Эти негодные сволочи сказали, что Бенвенуто уехал с королевским серебром, его надо нагнать и заставить вернуть чужое, не то плохо ему будет. Перепуганные Гвидо и де Росси немедленно послали вдогонку хозяину Асканию. Молодому человеку удалось догнать хозяина. Он приехал в гостиницу в полночь. Бенвенуто не спал. Он переживал и томился. «Зачем я оставил свой замок? Что за проклятая у меня судьба, которая гонит меня в дорогу? Только бы кардинал не был заодно с госпожой Тамп, потому что из-за их козни я могу утратить милость этого доброго короля». Асканио высыпал все новости разом. Бенвенуто тут же отдал ему вазы, из которых две были мои, с серебром и всем остальным. В книге Бенвенуто так объясняет это событие: «Меня ославили зря, потому что всякий знает, что из Франции нельзя вывезти ни золота, ни серебра без специального разрешения. Он вез вазы не в Италию, а в Лион, в аббатство кардинала Феррарского». «А зачем он их вез в Лион?» «Потому что опасался смерти короля. Вазы очень красивые, а если не приведи Господь король представиться, то Бенвенуто их не потеряет». Асканио с вазами отправился в Париж, а Бенвенуто продолжил свой путь в Италию. И всю-то дорогу он плакал и убивался. Положение его действительно было унизительным, а обида просто невыносимой. Он молился и просил справедливости. «Господи Боже, ты ведаешь, что вся эта поездка только для того, чтобы свести благостыню бедным жалким девушкам и матери их, моей сестре. У них есть отец, но он стар и ничего не зарабатывает, а девушки легко бы могли пойти дурной дорогой». Теперь перейдем к деталям. А правда жизни такова, что Бенвенуто залез в государственный карман, то есть растратил казенные деньги. Для кого-то это никак не детали, а самая главная тема, а для самого Бенвенуто досадная мелочь, которая мешает жить. В своем бытописании он ни словом не обмолвился о растрате. И вообще, как считать, кто там кому должен? Но французский ученый Демьи провел на этот счет почти бухгалтерскую работу, и, конечно, ученый прав. Сопоставляя трактаты Бенвенуто о ювелирном деле, скульптуре и жизнь, легко найти разночтение. Кроме того, есть дневники короля Франциска I. В архивах по сей день хранится подлинная документация. Понятно, почему король назвал Бенвенуто чудаком. С его точки зрения, наглость, а может быть, наивность мастера не знала границ. Дживилегов пишет: А причины начинавшегося охлаждения между Челлини и Франциском, приведшие к отъезду его, были и совсем прозаические. Бенвенуто растратил казенные деньги и не мог в них отчитаться. Уезжая, он увез с собой 3 фигурные вазы, которые были сделаны из королевского серебра, так что пришлось посылать за ним погоню и отбирать не принадлежащее ему добро. И вернуться в Париж он не мог по той же, весьма нехудожественной причине. Во Флоренции ему жилось очень плохо, а в Париже у него был свой замок, и средства настолько большие, что он месяцами мог оказывать гостеприимство своим друзьям, останавливавшимся у него с семьями и слугами. Естественно, что ему очень хотелось снова попасть в Париж. Он этим постоянно грозил герцогу Козимо. Но дальше угроз дела не шло. Бенвенуто продолжал оставаться во Флоренции, довольствуясь полуголодным существованием, и лишь вожделенно вспоминал о своем княжеском житье в Париже. Происходило это потому, что от него из Парижа требовали отчетов в израсходовании выданных ему денег и драгоценных металлов, а те широковещательные, на 9 листах, сочинения, которые он посылал в Париж под видом отчетов, никого не удовлетворяли. Пока шла эта дружеская переписка о растрате, Франциск умер, и Бенвенуто до конца своих дней остался на родине, изнемогая в борьбе со скаридностью Козимо. В статье Демье полно цифр. Он все чуть ли не с логарифмической линейкой просчитал, и на основании этих расчетов и документов Демье предлагает полностью пересмотреть картину отношений между королем и Бенвенуто. Ну и пересмотрите. Мы, русские, пересматриваем нашу историю чуть ли не каждый месяц. Вчера у нас Иван Грозный был зверь лютый, а сегодня великий законодатель, человек новой формации, почти гуманист. Просто ему приходилось работать в трудных условиях. И от этого так называемого пересмотра, между прочим, ничего не меняется. У меня нет возможности заглянуть в дневники Франциска I, но и без этого ясно, что он сделал для Бенвенуто Челлини. Можно обозвать Бенвенуто лжецом, самонадеянным глупцом, но в отношении к королю нельзя усомниться в его искренности. Он верит в то, что пишет, и когда врет в угоду сюжету, тоже верит, что так правильно, потому что так должно было быть. Он может ругать человека, обзывая почти неприличными словами. Это касалось и пап, и кардиналов, и герцогов, и их жен. Но никогда, никогда он не позволил неуважительного слова по отношению к Франциску I. А суть такова. Он приехал во Францию ювелиром, прекрасным мастером украшений и утвари, а уехал еще и скульптором. Пусть не великим, но достойным. То есть очень хорошим, а для пересчета великих, таких как Микеланджело или Донателло, хватит пальцев на одной руке. Король дал Бенвенуто возможность реализовать свой талант, свой великий дар. А все остальное — пыль, мелочь, семочки, как говорят на Украине. Бенвенуто со своими спутниками был уже в Италии, когда их настиг граф Галеотто делла Мирандола, итальянец на службе у короля. Мирандола ехал по своим делам, но нашел время для важного разговора с Бенвенуто. «Мой вам совет», — сказал он, — «возвращайтесь. Вы оставили за спиной кучу врагов, и ваш отъезд развязал им руки. Даже ваших подмастерьев толкнули на интриги. Вернувшись, вы найдете способ все уладить». «Как тяжело бывает сделать выбор. Не тот, когда ты сапоги покупаешь, а когда ясно, что от этого выбора может зависеть вся твоя дальнейшая судьба». Бенвенуто буквально извелся. «Куда ехать? Назад или вперед?» Он поехал вперед. Нельзя угадать, что сыграло решающую роль в таком выборе. Соскучился по Флоренции? По сестре и племянницам? Очень вероятно. Париж ему опостылил. Может быть, просто трусил? Тюрьмы в Риме было ему более чем достаточно, а, скорее всего, он, как всегда, надеялся на благоприятный случай. Подальше от французских интриг, а судьба сама выведет, и все рассосется. Он поехал во Флоренцию на почтовых через Пьяченцу, и здесь встретил человека, которого меньше всего хотел встретить. Герцога Пьеро Луиджи. Бенвенуто пишет об этой встрече много времени спустя. Он знает, какая злая участь вскоре постигнет герцога, поэтому в рассказе о нем нет той ярости и ненависти, которая всегда клокотала у него в сердце при упоминании о Пьеро Луиджи. Теперь в словах Бенвенуто больше усталости и озабоченности. Надо было подумать о собственной судьбе. Они столкнулись на улице нос к носу, и Луиджи его узнал. Бенвенуто был насторожен, мало ли что герцог захочет выкинуть на этот раз. Тем не менее он нанес Луиджи визит и был на удивление хорошо принят. Герцог только что отобедал, пребывал в хорошем настроении и с удовольствием объявил всем присутствующим, что Бенвенуто первый человек на свете в своем художестве. Более того, он попытался объяснить, почему мастер был пленником замка Святого Ангела. «Мой Бенвенуто, я знал, что вы невиновны», — сказал он, — «и очень вам сочувствовал. Но я ничем не мог вам помочь, потому что папа, мой отец, желал угодить вашим врагам и поэтому держал вас в темнице». Можно представить, с каким настроением слушал Бенвенуто эту откровенную ложь. Но темны закоулки в душе человеческой. Луиджи говорил так, словно сам верил во все это. Далее разговор перешел на Париж и Франциска I. Герцог был любопытен и выспросил все про службу там Бенвенуто и даже предложил ему работу в Пьяченце, но получил вежливый отказ. Бенвенуто целиком принадлежит этому добрейшему королю. Он только навестит родных и тут же вернется во Францию. Тогда, видно, Бенвенуто действительно верил в это. А вокруг герцога стояли те самые люди из дома Ланди, которые потом были те, кто его убил. И еще пишет Бенвенуто: «Этот человек как будто прощения у меня просил в присутствии тех, кто вскоре после того за меня отомстил, а также за многих других, которые были им умерщвлены. Потому ни один властитель, как бы велик он ни был, пусть не глумится над правосудием Божьим, как это делают некоторые из тех, кого я знаю. И всегда, хоть я и помогаю себе, как могу, если я потом сплошаю, там, где слабых сил моих недостаточно, тотчас же мне являет себя эта великая сила Божия, каковая приходит неожиданно для тех, кто несправедливо обижает других, и для тех, кто мало заботится о великом и почетном бремени, которое дал нам Бог». Великолепно написано. С Генрихом VIII английским Франция заключила мирный договор только в январе 1546 года.